Она подбежала к трапу и начала снизу подталкивать Настю, при этом перекрикивая гул топок и бурю. «Не старайся пробегать под волной, пропадешь! С морем не шутит! А по палубе двигайся, заранее рассчитав время прохода волны, и шкертом не забудь пристегнуться! Взрослых птица и зверолюдей смывает, а тебя так вообще, как пушинку смоет, поняла?» Радость кивнула головой и открыла люк. На нее и стоящую внизу крысу тут же хлынул соленый ледяной поток воды. После того, как Настя вылезла наружу и задраила за собой люк, крыса гаркнула в переговорную трубу. «Слушай, придурок, ты зачем мелкую с тачкой послал? Сам, что ли, не мог ее прикатить?» «Я устал», — послышался глухой ответ. «Она же ребенок, идиот, а ты взрослый зверомужик!» – заорала Айзулидзе. «Как по бабам бегать, ты мастер, а как работать, ты устал. Короче, беги сюда и забирай тачку. Грузи ее и привози обратно, я Настю отпустила». «Но никаких «но», шторм набирает силу, так что пошустрее работай». Крыса заткнула пробкой трубу и взялась за лопату. А про себя подумала, что когда закончится этот шторм, она припомнит Смирненку его ленность и как гонять малолетнего ребенка с тачкой. А в голове Светки перед глазами стояла уже другая картина. Она заходит в огромный бальный зал. На ней пышное белоснежное платье, суженное в талии, которую обвивает пояс, расшитый красными алмазами. На полуоткрытой груди виднеется ожерелье из морских розовых жемчужин, а в ушах сверкают в свете свечей бриллиантовые серьги. Волосы же, как свадебная фата, не спадают до самой попы. Кошка в очередной раз гулко пукнула и встряхнула короткими волосами, которые стояли на голове дыбом, и заговорила вслух. «Я захожу в этот бальный зал, а все зверы и птицы мужчины из высшего общества с восхищением глядят на меня и низко кланяются. А их дамы за моей спиной начинают шептаться и пускать слюни от зависти. И вдруг неожиданно среди толпы появляется сам великий император сияющий горд и, подбежав ко мне, хватает меня за руки и начинает со мной танцевать медленный танец». «О, Светлана Владимировна!» – заговорила кнопка низким голосом, продолжая в такт музыки, которая звучала в ее голове, вилять задом. «Я уж думал, что вы сегодня не придете». Светка протяжно рыгнула и запела. «Но почему я не должна была не прийти к вам, о мой император? Ведь этот бал дан в мою честь». «О, несравненная Светлана Владимировна! Давайте с вами сегодня без титула, когда нас никто не слышит. Вы можете называть меня по-простецки Горд Александрович». «Хорошо, Горд Александрович», – промурлыкала пиратка и выстрелила задом. Она так замечталась, что даже не заметила, что еще час назад вошла в антарктический поезд, а шторм уже достиг 7 баллов и не думала успокаиваться. Очередной ледяной вал неожиданно поддал по судну. Тут же обнажилось днище шоу, и, повиснув над волной, мини-бригантина с размаху шлепнулась в разъявленную пасть бездны. Палуба встала почти вертикально, и корабль загремел, лежа бортом на воде. Светка в промежутках рыганий замяукала. «Ой, подождите, Горд Александрович, сейчас между волнами корабль выправится, а как начнем взбираться на очередную волну, мы с вами и поговорим». Она мельком взглянула на стрелку кренометра и поморщилась. Но мини-бригантина встала на киль и начала взбираться на очередной вал. Кошачьи глаза затуманились, и вот она снова в бальном зале танцует медленный танец с императором сия Руси. «Графиня, разрешите мне маленькое одолжение». Я еще не графиня. Нет, Светлана Владимировна, вы уже графиня, и у вас есть земельные угодья с замком. Пиратка пустила очередной ветер и запела. Наконец-то сбылась моя мечта, и у меня есть графский титул. Ура! Я графиня! Я графиня! Я графиня! На очередном скате вниз она закашлялась, поскольку подавилась отрыжкой. Но не замечая слюней вокруг рта, она заговорила низким голосом. Так вы можете мне сделать небольшое одолжение? Ну, я даже не знаю. Мурлыкнула кнопка обольстительно. Разрешите, Светлана Владимировна, я вас поцелую. Ну нет, Горд Александрович, что за глупости? Я, конечно, люблю целоваться, но вокруг нас столько народу. Я прошу вас, всего лишь один поцелуй в ваши коралловые губки, и вы сделаете меня самым счастливым человеком на свете. Ну, я не знаю. Я просто не знаю, что вам на это сказать. Кошка энергичнее заверяла задом. Ну, протянула она. Я согласна. И император Горд, не обращая ни на кого внимания, положил свои крылья на плечи новоиспеченной графини и потянулся губами к ее губам. Попугайха в припрыжку бежала по коридору, расправив крылья для равновесия. «Ну, я тебе покажу, чертова веслоухая дрянь!» — кликотала она злобно себе под клюв. «Проклятующая мерзопакостная кошка!» Как вдруг неожиданно корабль вздрогнул, как будто что-то ударило по днищу, и, упав на правый борт, он поскользил вниз, задребежав корпусом. Аленушка впечаталась в переборку и от страха заорала во весь голос. «Мамочка, мы тонем! Кажись, бригантина перевернулась! Ой, мля, и какая же я была дура, когда связалась с этой запойной свиньей!» И, всхлипнув, она прорыдала. «Я жить хочу!» Но тут Шоу с трудом встала на киль и начала взбираться на очередную волну. Дурачок отлипла от переборки и, перекрестившись, с удвоенной силой побежала вперед. Она распахнула дверь и, перескочив через бронированный комингс, чуть ли не влетела в помещение, которое было заставлено различными приборами, что мигали цветными лампочками, и из которого трап вел в боевую рубку. «Значит так», – лихорадочно думала она. «Скорее всего, у этой придурковатой кнопки началась штормовая горячка. А может быть, она втихаря налокалась в валерьянке, и у нее съехала крыша? А это значит, ее нельзя пугать. И разговаривать с ней надо ласково, как с ребенком». Насколько можно бесшумно, Аленушка поднялась по трапу вверх и осторожно открыла люк, сунув в него голову. Ей тут же в ноздри ударил отвратительный запах. «Вот скотина веслоухая, еще и в штаны обделалась. Могла бы и вентиляцию включить», — мельком подумала попугаиха и огляделась. В дневном свете она увидела стоящую к ней задом за штурвалом кошку, которая топала ногами на одном месте и виляла пятой точкой, и при этом негромко пела. «Я вижу, как ваши губы приближаются к моим губам. Но когда же они наконец соприкоснутся, чтобы я ощутила вкус любви?» «Светочка, ты мое золотце!» — как можно добродушнее прокликотала Аленушка, залезая в рубку. Кнопка от неожиданности подскочила на одном месте и завизжала во всю глотку, при этом отпустив штурвал и закрыв лицо руками. Дурачок молниеносно подлетела к кошке и, отпихнув ее, схватилась за рулевое колесо, после чего начала выпрямлять корабль, который начал крениться влево, при этом с несвойственной ей нежностью, лещихюкивая, заговорила: «Ты моя киска, ты моя Светочка, ты моя кнопочка, не волнуйся ты, наша красавица, все будет хорошо, вот дойдем до какой-нибудь земли, где много-много цветочков растут. Ты их собирать будешь, нюхать и венки из них плести. Только успокойся, певица-то наша». Светка перестала визжать и, уставившись на попугаев, непонимающе хлопала голубыми глазами. А та продолжала, глядя то на кнопку, а то в смотровое окно рубки. «Я тебе лохматое золото мое, валерьян травки куплю и браслетик. Вот только прибудем на какой-нибудь пиратский остров и куплю. Только иди, иди отсюда и ложись спатеньки. А когда проснешься, гадкая, а из улицка тебе молочка налью». Кошка при слове «молоко» облизнулась, и взгляд у нее обрел осмысленность. «Ты чего, Аленушка?» – мякнула она. «Со мной разговариваешь, как сумасшедший». «Я с тобой хорошо разговариваю», – выдавила улыбку попугаиха. «Иди, Светочка, спать». «Я, конечно, не против», – протянула кнопка. «А ты вообще чего ко мне пришла?» Нервы дурачка не выдержали, и она заорала во всю глотку. «А с того, мерзопакостная кошка, что ты нас чуть не потопила! Нашла место и время, чтоб песни выйти с жопы вилять!» Светка открыла рот, но, не найдя чего сказать свое оправдание, так и застыла, глядя на попугаев, при этом сильно покраснев. «Чего рот свой слюнявый открыла?» — продолжала Тара. «Слов нету, да? Слов нету? Ишь, как покраснела! Мы все, как прокаженные, на черносливе горбатимся, а она тут о каких-то поцелуйчиках поет». А Настя радость без всяких приключений добралась до полуоткрытого люка, ведущего в женский кубрик, и из последних сил, закрыв его за собой, упала на поел, по которым гуляла вода. А кубрик уже наполнился кислым зловонием холодного пара. В этом отвратительном тумане Насте казалось, что она попала в преисподнюю, про которую ей когда-то рассказывала лекарша-травница Стеша. Но у маленькой коалы уже не было сил, чтобы встать и откинуть от борта свою верхнюю полку. И она вместе с кораблем и набежавшей водой начала кататься от переборки до переборки и от борта до борта, при этом бессильно рыдая и из последних сил отплевываясь от воды, чтобы не захлебнуться. Светка, униженная, со слезами на глазах, молча отпихнула попугаиху от штурвала и ботнула. «Иди к себе в машинное отделение, больше такого не повторится». «Не повторится», — передразнила та ее. «Вот Кэп из запоя выйдет, я ему все про тебя расскажу, как ты нас чуть не потопила». «Ну и расскажи», — взвизгнула кнопка. «Ну и расскажу!» — злорадно расхохоталась врачу. «А он тебя за это твоей доли приза лишит. А еще ты не графиня, а стеклянный графин без мозгов». Продолжая издевательски хохотать, Аленушка начала спускаться по трапу вниз. «А ты!» Чуть ли не рыдая, промяукала кошка. «А я дурачок!» — самодовольно улыбнулась попугаиха и захлопнула за собой люк. Некоторое время Светка всхлипывала от унижения и обиды и, оторвав одну руку от штурвала, вытирала текущие слезы. Потом, оглядев всю боевую рубку и убедившись, что в ней никого нет, злобно прошипела: «Знаете-ка что, Горд Александрович, целуйте лучше свою толстозадую супругу, а меня не надо. И вообще, вот вам за это!» Перед ее внутренним взором тут же появился орел, который тянулся к ней губами. А когда их губы уже должны были соприкоснуться и слиться во единый жаркий поцелуй, кошка протяжно рыгнула и громко пукнула. Император сия Руси с недоумением посмотрел на нее, а когда он понял, что сотворила оперная дива, и до него долетел запах, Горд Александрович закашлялся и начал размазывать слезы по лицу, а затем в страхе закрыл лицо крыльями и выбежал из бального зала, а все придворные тут же попадали в обморок. Светка безумно расхохоталась и с новой силой рыгнула и пустила ветер. Через минут пять она немного успокоилась и взглянула на картошку на компасе. Бумажный или следовый круг, соединенный с магнитной стрелкой, Этот круг был разделен на 32 деления, называемые румбами и на градусы. Каждое деление, кроме того, разделялось на 4 части, на четверти румба. То от удивления даже перестала пукать рогать. Насколько кошка помнила, она держала курс 92 градуса, а теперь картушка показывала 72. А это значило, вместо того, чтобы идти прямым рейсом на Нильмагубу, она привела корабль к окраине Крестовых островов. «Ой, блин!» – со страхом подумала она. «Меня Кэп за это убьет!» И после недолгих размышлений Светка решила зайти в какую-нибудь бухточку и переждать там шторм. И, оторвав одну руку от штурвала, подтянула к себе карту Белого моря, чтобы определиться, где они находятся и в каких ближайших островах можно укрыться. Аленушка вышла в коридор и тут же оказалась в тумане, а под ее сапогами явственно плескалась вода, которая плавала от переборки к переборке и раздавалось шипение от труб парового отопления. «Ой, мля!» – тут же подумала она. «Кажись, эта мерзопакостная кошка пробоину словила». Но, поразмыслив несколько секунд, пришла к выводу, что, скорее всего, кто-то забыл задраить люк или спьяну раздраил иллюминатор. А раздраить мог только капитан, который находился в запое. Попугаиха, шлепая по 3-сантиметровому слою воды и балансируя на килевой качке, побежала к носу, где находилась каюта Кэпа. Дурачок рывком открыла дверь и бесцеремонно заскочила вовнутрь помещения. И тут же огляделась. Как и везде на корабле, не считая боевой рубки, у черного хрякера горели синие ночные лампы в плафонах. Иллюминатор оказался задраенным, а капитан, пристегнутый к койке штормовыми ремнями, чтобы не свалиться во сне, лежал на спине, сложив руки на груди и не издавал ни звука. Лицо у него в этом синем мертвенном свете тоже было синим и мертвым. Аленушка переступила с лапы на лапу и злобно подумала. «Ишь ты, кажись, Кэп издох. Вот что значит беспробудно в одиночку пить. Говорила же я, что эту отвратительную свинью погубит алкоголизм, а мне никто не верил. А это значит, что мини-бригантина Шоу а осталось без капитана, и на его месте при выборе нового могу оказаться я». Попугаиха на радостях хлопнула в ладоши и с наглым лицом подошла к покойнику, забулькав себе под клюв. «Ну что, хрякер Дмитриевич, вот ты и отправился к праотцам. А может, прямиком в ад, чтоб жариться на сковородке у чертей за свои прегрешения, а особенно за все издевательства надо мной». Она бесцеремонно подвинула ноги капитана к стене и села на краешек койки. Потом увидела в зажиме наполовину пустую бутылку коньяка и, вытащив ее, мгновенно откупорила и припала к горлышку и одним могучим махом высосала все до дна. Неожиданно черный хрякер схрапнул. Аленушка подскочила на месте и заискивающе забормотала. «Кэп, ты живой? А я тут зашла к тебе в каюту посмотреть, как себя чувствует мой обожаемый капитан. А то мы тут в шторм попали, и я прямо вся испереживала из-за тебя. А вдруг ты с пьяной рвотой захлебнешься? Укачает тебя и захлебнешься». И с испугом взглянула на него. Черный хрякер снова всхрапнул и, повернувшись лицом к стене, громко засопел. Дурачок, не задумываясь, засунул обратно в зажим пустую бутылку и выскочил из каюты, осторожно прикрыв за собой дверь, и прошептала. «Чтоб ты не только захлебнулся, но и утонул со всем своим экипажем, кроме меня, конечно».